Например, в конфликте, который столкнул американские исполнительные власти и сандинистское правительство, Washington Times сыграл важную роль, приложив руку к присоединению умеренных к планам администрации. Несколько примеров утечек информации, которые повлияли на общественное мнение. В период между весной и летом 1984 года, когда в Никарагуа начинается предвыборная кампания, могущая узаконить революцию в международном плане, «Таймс» бросает один за одним несколько булыжников в Карибское болото. Газета утверждает, что к никарагуанскому порту Коринто якобы приближается советское грузовое судно, набитое тяжелым оружием и боеприпасами. Когда судно пристает к берегу, выясняется, что оно везло только зерно. Ну и что? Новость подняла напряженность. Оправдала появление двух американских эскадр у побережья Центральной Америки и помогла сглотнуть пилюлю минирования портов, которую осуществили Контрас и ЦРУ. Проходит несколько недель, и Washington Times сообщает, что в начале 1984 года болгарские суда выгрузили в портах Атлантического побережья Никарагуа танки и бронетранспортеры. Эти поставки, мол, увеличили вдвое мощь сандинистских механизированных сил. Информация основывается на аэрофотоснимках, сделанных американскими самолетами-шпионами. Танки действительно поставлены, но их количество не уточнено. Через несколько месяцев новая бомба на новый аэродром в Пуэнте-Хуэте, построенный СССР, вроде должны прибыть советские МИГи. Вскоре выясняется, что сандинисты готовятся получить боевые вертолеты, а не истребители. Разница велика. Первые являются оборонительным оружием, используемым в борьбе против партизан, вторые — наступательным оружием, могущим угрожать соседям Никарагуа. Специалисты же, помогавшие в строительстве взлетно-посадочной полосы, являются кубинцами. И, наконец, проект аэропорта заказан не сандинистами, поскольку еще Сомоса хотел построить в этом месте гражданско-военный аэродром. Объявление о скором прибытии МИГов – очень ловкий маневр. Никарагуанцы признают, что действительно готовятся приобрести сверхзвуковые истребители-перехватчики типа МИГ или «Мираж». Им их собираются продать ливийцы. Но американские средства разведки прекрасно знают, что по соображениям техническим, подготовка пилотов и окончание работ в Пуэнте-Хуэте, и экономическим, приоритетное приобретение вертолетов, и так оно легло тяжелым грузом на слабую экономику, введение в эксплуатацию этих самолетов в Никарагуа состоится не завтра. Однако Washington Times утверждает обратное. Новость наносит удар по умеренным противостоящим политике Рональда Рейгана. Подумайте только, коммунистическая база, готовая немедленно принять истребители, могущие атаковать американские базы в Панаме и даже пресловутые стратегические бомбардировщики Backfire. Они не могут остаться безучастными. Когда до президентских выборов в ноябре 1984 года остается менее полугода, негоже выставлять себя предателями Америки. Во время предвыборной встречи с Рейганом кандидат демократов Мондейл вынужден признать перед своим противником, что он в той же мере осознает коммунистическую угрозу в Центральной Америке. Какая победа для консерваторов и Washington Times? Систематическая публикация разоблачений, якобы исходящих от правительства и его служб, заставляет влиятельную либеральную прессу обрабатывать некоторую информацию, которую она никогда бы не подала в качестве первоочередной. Тот факт, что газета президента откликается на слухи, заставляет Washington Post и New York Times проверять информацию и зачастую публиковать ее, даже со многими оговорками и против своей воли. Пресловутые утечки информации затопили первые страницы газеты, когда Конгресс отказался от оказания официальной помощи, затребованной Белым домом на вооружение и снабжение «Контрас». В течение всего срока дебатов, раздиравших Вашингтон с октября 1984 по июнь 1985 года, до того, как законодатели пересмотрели свое первоначальное решение, Washington Times по всем правилам колотит дубинкой по общественному мнению и по тем, от кого зависит решение. Однажды газета даже выходят с заголовком, что сандинистским формированием, которые борются с «Контрас»,